Глава 32. Выход за рамки. «Унд урофи?» Мое внимание привлек слабый, неуверенный голос. Я оторвался от изучения электрощитовой панели и обернулся. Минно Лафин пришла в себя и сейчас озиралась, изучая незнакомую обстановку одного из внутренних технических помещений парома. Никаких иллюминаторов тут не было и в помине, так что единственным источником освещения в кромешной тьме служил фонарик в моих руках. Кстати, бывший фонарик самой Минно Лафин, которым я воспользовался, так как свой потерял еще на базе реликта в процессе уничтожения дрона. Девушка прищурилась от яркого, направленного на нее луча света, затем присмотрелась внимательнее, встретилась со мной взглядом и испуганно вздрогнула, разом все вспомнив. «Комар? Что есть быть? Что ты сделать я?» Растянутая на полу в виде морской звезды обнаженная пленница сперва замерла, словно прислушиваясь к своим ощущениям. Затем начала интенсивно дергаться, пробуя путы на прочность. Причину таивать правду от связанной девушки я не видел. Да и совершенно ничего секретного в произошедшем не было. А потому я подробно рассказал Минно Лафин о случившемся. «Пока ты минировала паром, я включил систему уничтожения грызунов и заполнил трюм ядовитым газом. Потом вынес твое бесчувственное тело наверх, и пока ты находилась без сознания, связал и разоружил тебя. Но поскольку шкала здоровья у тебя балансировала на грани, я опасался, что ты отбросишь коньки и лишишь меня самого очевидного доказательства твоего присутствия на борту. Поэтому я запустил сканирование с использованием инструмента изыскателя, чтобы получить, как тебе объяснить, нечто вроде трехмерной, очень четкой компьютерной схемы, на которой отражены все живые и неживые предметы. Ты есть наглец, зарисовал голое я?» Из всей моей речи девушка вычленила именно эту деталь и сразу же начала возмущаться. «И даже больше», — мысленно усмехнулся я, хотя вслух ничего комментировать не стал. В настройках при сканировании уклон я делал именно на органику, так что все живые существа и трупы получились на схеме очень даже детализированными и реалистичными, со всей структурой костей и внутренних органов. Хоть сразу анатомию людей и Гекхо изучай. Кстати, у Минно Лафин обнаружился сросшийся перелом лучевой кости на левой руке, а в правом плече застряла свинцовая дробина. Скорее всего, из моего дробовика. С дробиной было вполне объяснимо, хотя скорость заживления раны впечатляла и даже пугала. За какой-то час на коже девушки осталась лишь едва заметная отметина. Да и с переломом я, признаться, серьезно завис. При воскрешении все травмы и переломы пропадали. А всего лишь позавчера утром в скалах Гарпий я отправил девушку на перерождение. Получается, за прошедшее с тех пор время Минно Лафин успела где-то сломать руку и вылечить перелом. Фантастика. То ли жители альтернативной Земли обладали удивительной регенерацией тканей, то ли уровень их медицинских технологий просто на порядок превосходил наш. Прочие физиологические подробности женского тела, жительницы альтернативной Земли, я тоже с интересом изучил. Но у меня все же хватило так-то не обсуждать это с владелицей этого самого тела. «Совершенно неважно, что там нарисовалось. Главное, я действительно получил неопровержимое доказательство наличия других людей и двух человеческих трупов на пароме. Вот только побочным эффектом сканирования стало то, что на пароме отрубилась вся электроника. К тому же выяснилось, что спешил я совершенно напрасно. У тебя высокий показатель телосложения и хорошая регенерация тканей. Так что и пулевая рана затянулась, и от яда ты оклемалась». «Лучше бы я умирать, чем унижайся, голый, пленный, уты!» Зло крикнула девушка и снова принялась трепыхаться и проверять путы на прочность. Вовсе нежелание оскорбить и унизить девушку двигало мной, когда я раздевал и связывал ее. Не зафиксировать жестко веревками или оставить одежду пленнику в виртуальной игре, где смерть с дальнейшим возрождением в безопасном месте являлась наиболее напрашивающимся способом освобождения, было откровенно глупо. Технологии темной фракции находились на очень высоком уровне, и любое спрятанное в одежде миниатюрное оружие или срабатывающее по сигнальному слову капсула со взрывчаткой, контактным ядом или антиматерией могли помешать доставке врага на допрос. И я совершенно не переживал, что пленница может освободиться, так как крепко привязал ей запястья и голени туго натянутыми веревками, зацепив другие концы за прочные металлические конструкции в этой комнате. В общем, действовал я по примеру бойцов 2-го легиона, которые именно так фиксировали пойманных врагов. Разве что уложил лицом вверх, глаза не завязывал и рот кляпом не затыкал. Посмотрев какое-то время на судорожно дергающуюся пленницу и убедившись в надежности пут, я потерял к ней интерес и вернулся к электрощиту. Изучая жгуты проводов, пробуя многочисленные рубильники с переключателями и пытаясь понять причину отсутствия освещения. В тишине было хорошо слышно, как тяжелые волны бьют о борт дрейфующего парома и как пыхтит Мино Лафин, пытаясь вывернуть руки или ноги из веревочных петель. Я старался не обращать внимания на все эти посторонние звуки, поглощенные непростой работой. Но через несколько минут из темноты до меня донесся обиженный и требовательный голос представительницы темной фракции. «Комар, ты нельзя так делать! Развязать! Быстро-быстро! Я благородность принцесса! И нельзя быть такой срамной вид!» «Что, прям настоящая благородная принцесса? С интимной стрижкой и крашенными сосками?» Насмешливо ответил я, не прекращая своей работы. «Кстати, когда тебя в прошлый раз поймали на территории нашей ноды, всего этого я что-то не припомню. Ты специально готовилась к новой встрече со мной или для гарпии так старалась?» Из темноты раздалось возмущенное сипение. Затем прозвучало несколько длинных крайне эмоциональных фраз на непонятном языке, наверняка с использованием многочисленных нецензурных слов и эпитетов. Но я никак не реагировал на праведное возмущение Мино Лафин, чем еще сильнее выводил девушку из себя. Навык космолингвистика повышен до 35 уровня. В эмоциональной речи Мино Лафин вдруг проскользнула понятная фраза «сало с задницы кобеля», как-то увязанная в контексте с моим именем Комар, но больше в потоке гневных слов я различить ничего не мог. Наконец, пленница выговорилась и успокоилась, сменила тон на нормальный, деловой и перешла на мой язык. «Комар, ты не быть правой, нельзя, оскорбляй я! И подходить, я просить близко, предлагать переговорить». «Я страшно один быть, темнота!» «Мино Лафин боится темноты?» Странно было слышать такое от безжалостно расчетливой воительницы, с легкостью отдавшей своим миньонам приказ перерезать глотки четырем гекко, а то и вовсе лично поучаствовавшей в этом кровавом убийстве. Тем не менее, я все же подошел ближе к пленнице и присел рядом на какой-то ящик. «Не смотри свой наглый глаза!» возмутилась обнаженная пленница, проследив за моим взглядом. Однако, заметив, что все истерики, попытки командовать или отсылки к благородности ее происхождения не имеют никакого отклика, девушка-картограф перешла к делу. «Я хотеть узнавай, цена мой выкуп. 3000 кристаллов быть хорошо?» Тут я даже рассмеялся. Настолько нелепым выглядело данное предложение. «Твой дед за 5000 выкупил у меня свою кривую палку. Неужели ты ценишь себя меньше неодушевленного предмета? Но вопрос сейчас не в сумме. Не собираюсь я тебя выпускать ни за какие деньги. Во-первых, меня самого за такое руководство фракции порвет на мелкие кусочки. Во-вторых, хватит уже. Жалели тебя раньше и отпускали, как внучку уважаемого Лэнга. Но те уроки не пошли тебе впрок. Так что побудешь пленницей на общих основаниях, может, и наберешься уму-разуму». «Я не есть обычный пленник. Меня нельзя так относишься!» Снова завела Мино Лафин старую пластинку, но я привычно проигнорировал все эти причитания и продолжил. «Ты очень много знаешь и представляешь большую ценность для моей фракции, так что я отдам тебя следователям для проведения самого досконального допроса. Информация в твоей голове стоит дорого. Куда как больше жалких 3000 кристаллов». Девушка снова принялась пробовать путы на прочность и даже попыталась сильно стукнуться затылком о металлический пол. Я запоздало сообразил, зачем второй легион привязывал пленников именно лицом вниз, чтобы они не могли убить себя, проломив затылок о твердый предмет. Перевязывать буйную девушку-картографа было уже поздно, да и опасно. Так что я просто подстелил ей под голову, снятое ранее с самой же пленницы, нижнее белье, и пригрозил. «Убить себя ты все равно не сможешь. У меня имеется аптечка, так что я тебя вылечу. А если не прекратишь дергаться или попытаешься откусить себе язык, всуну тебе в рот кляп из твоих же ажурных трусиков. Ну что, сделать это? Или ты пообещаешь вести себя смирно?» Мино Лафин молчала и лишь гневно зыркала на меня. Но когда я потянулся за ее одеждой и принялся скручивать кляп из ткани, сполошилась и быстро затараторила. «Хорошо, Комар, я обещать не вырывайся! Не калека и не убивайся! Слово принцесса!» Я отставил приготовление и отсел обратно на ящик, поправив покатившийся фонарик. Так уж совершенно случайно вышло, что яркий луч направился совсем на другую часть женского тела. Девушка безуспешно пыталась свести ноги, а затем на пепельно-серых щеках Миннолафин проступил румянец стыдливости и смущения. «Камар, зачем ты позорить я? Военный секрет я не знать. Ценный, большой только принцесса. Если внучка будет стыд-позор, то Тумор Анхулафин лишай я титул, и нет больше ценность». Это было справедливым замечанием. Да и не собирался я насмехаться над пленницей. Лишь слегка подразнивал за совершенно неуместную в ее ситуации напыщенность. Поэтому я отвел луч фонаря в сторону и даже предложил девушке вернуть ей нижнее белье и вообще развязать, вместо этого оставив скованные за спиной наручниками запястья. «Просто так? За бесплатно? Не за много тысяч кристаллы?» Миннолафин крайне удивилась моей неожиданной уступке, но отказываться, конечно же, не стала. «Камар, ты поступай благородно, а рассказывай, какой у ты есть титул, у себя дом? Или ты звание старший военный?» Странный вопрос. Я даже усмехнулся про себя. Неужели Миннолафин считает, что для проявления элементарной вежливости обязательно необходимо благородное происхождение или офицерское звание? Я честно ответил, что у меня на родине уже давно нет разделения на сословия, и хотя военная служба у нас в части, но сам я пошел скорее по научной части. «Как же так быть?» — искренне удивилась моя собеседница. «А я слышать от Лэнг Тумор Анху, что ты есть участник много-много военной турниры и побеждай всегда». Откуда она могла это знать? Далеко не все во фракции H3 знали о моем прошлом, так что услышать об этом от явного врага было крайне неожиданным. У меня сердце тревожно запрыгало в груди, но не от ощущения опасности, а скорее от предчувствия чего-то важного. Кажется, Миннолафин несколько увлеклась и проговорилась, выдав секретную информацию. Но я постарался делать вид, что ничего серьезного не произошло, и сперва сменил тему разговора, а потом и вовсе попросил пленницу немного помолчать, так как мне нужно было сосредоточиться на работе. А вот длинноногая красавица со скованными за спиной руками молча сидела на ящике, зябко ежась от холода в тонком нижнем белье. Я же продолжал копаться в электрощитке. Наконец, мне удалось найти нужное положение рубильников, и по всему парому загорелся свет. Навык электроника повышен до 22 уровня. Навык электроника повышен до 23 уровня. Отлично. Теперь можно было завести двигатели парома и продолжить путь к берегу. В этот момент пленница поинтересовалась, что я собирался делать дальше и, в частности, конкретно с ней. «Как подойдем ближе к берегу, я вызову по рации помощь. На берегу передам тебе руководство фракции для допроса, а потом уже дипломаты будут решать твою судьбу. Может, твой дед тебя снова выкупит, если договорится с моим начальством о цене. Но если не договорятся, тебя передадут Гекхо для дачи показаний о 4 убийствах на пароме. У наших общих сюзеренов наверняка возникнет масса вопросов к твоей фракции, так что я даже не представляю, как вы будете выкручиваться». Миннолафин резко вскочила с ящика и, повысив голос фактически до крика, принялась яростно доказывать. «Мой народ, тут не быть причастный! Это предложить мой лично слуга! Только он виноватый! Только он Гекхо наказать!» «Ага, так тебе и поверили!» Откровенно не согласился я. «Соверши убийство сюзеренов два никому неизвестных бойца, все претензии Гекхо были бы только к ним. Вашу фракцию задело бы лишь постольку поскольку, но так как во всем оказалась активно замешана принцесса, причем родная внучка соправителя твоего народа, то не остается никаких сомнений, что это была спланированная и согласованная с твоим дедом операция». «Нет, не так. Лэнг Тумор Анхулафин не участвовать. Это мой раб, слуга предлагать хозяйка план мстить Камар, а я соглашайся. Ты был раньше, позоришь благородный девушка. И я, нужно быть мстить Камар, по закону мой народ, для сохранить честь». «И что, отомстила?» — усмехнулся я насмешливо. «У меня в инвентаре уже не помещаются раз за разом отбиваемые у тебя предметы, а ты все мстишь да мстишь. Думаешь, твой дед будет рад очередной мести? А на этот раз ты еще и выставила уважаемого Лэнга Тумора Анхулафина пустозвоном, нарушившим свое слово». «Как? Нет такого быть!» Вот сейчас девушка-картограф реально испугалась. Видимо, даже угроза допроса людьми или Гекхо не страшила ее настолько сильно, как возможный гнев сурового мага-псионика. «Лэнг Тумор Анхулафин в весьма пафосных словах и в присутствии большого количества Гекхо пообещал, что никто из вашей фракции не станет подстерегать меня на выходе из космопорта. Но за мной не просто следили, но даже проникли на паром и попытались так жестоко подставить перед сюзеренами. Чего тогда вообще стоят обещания Лэнга твоей фракции, если им нельзя верить? Когда Гекхо об этом узнает, репутация твоего деда просядет в их глазах очень и очень сильно. Такого неприкрытого, неподдельного ужаса в глазах Минно Лафин я не видел ни разу. Даже когда ее атаковала похотливая гарпия. Девушка-картограф просто затряслась и произнесла с обреченностью в голосе. «Когда дед авторитет пострадать, гнев старик быть ужасный. Я есть мог, даже лишайся титул. Это позор, хуже смерть». Но тут я решил проявить великодушие и поспешил успокоить красивую благородную девушку, пусть даже представительницу вражеской фракции. «Минно, лично я поднимать эту тему в разговорах с Гекхо не собираюсь, так что если ты сама не проболтаешься, ничего плохого с твоим титулом не случится. Мне ведь даже в какой-то мере приятно, что противостоит мне не простая воительница, а представительница правящей семьи. Или кто уж ты там в вашей иерархии?» «Комар!» Девушка аж задохнулась от переполняющих ее эмоций и даже не сразу подобрала нужные слова. «Я есть ненавидеть тебя сильно-сильно, как и столько же восхищайся ты благородство. Когда твой фракция скоро проиграть войну, я замолвить словечко за ты, чтобы взять к наша сторона. Твой сияй, синие глаза, быть красиво очень. Ты быстро-быстро находи девушки моя родина и жить счастливой у наша». Наверное, сама Минно Лафин полагала, что говорит сейчас мне комплимент. Хотя мне решительно не понравилась убежденность собеседницы в скорой победе над моей фракцией. «Ну уж нет, такому не бывать никогда». Я сделался максимально серьезным и проговорил жестко, со сталью в голосе, глядя прямо в глаза красавицы. «Минно, я приложу максимум усилий, чтобы моя фракция разгромила вас. Клянусь, что же касательно тебя?» Тут я решительно шагнул к красавице и, пользуясь тем, что руки принцессы были скованы за спиной наручниками, совершенно беспардонно обнял девушку и поцеловал прямо в губы. От такой моей неслыханной наглости Минно Лафин откровенно опешила и на несколько секунд просто замерла, не препятствуя моим действиям. Впрочем, совсем ненадолго. Навык ощущения опасности повышен до 9 уровня. Я с легкостью вернулся от удара коленом в пах и, довольно улыбаясь, отстранился от испуганной девушки. «Это просто задаток. Просто каждая наша встреча обязательно заканчивается твоим полным или частичным раздеванием. Это повторяется уже трижды и навевает на определенные мысли. И если такая твоя весьма своеобразная месть не прекратится, буду считать, что ты нарочно ищешь этих встреч. Не зря красишь груди и делаешь интимную стрижку. Поняла?» «Вот отлично. А сейчас пойдем наверх. Покажешь мне, как включаются двигатели парома».